Три условия. Для того, чтобы в детстве человек чувствовал себя любимым, необходимо выполнение трех условий. Невыполнение любого из них проявится в подростковом и взрослом возрасте как незащищенность, отрицательные эмоции и деструктивное поведение. Первое условие здорового эмоционального развития – любовь родителей к самим себе. Ваши родители не могут дать вам больше любви, чем есть у них самих. Если отец или мать сами не очень-то себя любят, у них будет не так много любви, которую они смогли бы разделить с вами. Правило состоит в том, что родители с развитой я-концепцией растят детей с развитой я-концепцией. Аналогично, родители с неразвитой я-концепцией растят детей с неразвитой я-концепцией, что внутри, то и снаружи. Я-концепции детей становятся зеркалом я-концепции их родителей. Ваши родители дали вам столько любви, сколько имели сами. Они ничего не утаили. У них просто больше ничего не было. Вы ничего не смогли бы сделать, чтобы получить больше того, что получили. Вы получили все. Второе условие, при котором ребенок ощущает, что его любят, состоит в том, что его родители любят друг друга. Дети учатся любви на опыте, наблюдая за тем, что происходит в их семьях. Говорят, что самое лучшее, что мужчина может сделать для своих детей, это любить их мать. Верно и обратное. Если дети растут в доме, где мать и отец любят друг друга, и дети могут чувствовать и видеть это, они, скорее всего, вырастут с ощущением защищенности и уверенности в себе. Вы учитесь взрослым взаимоотношениям с человеком противоположного пола, наблюдая за взаимоотношениями в своей семье. Если вы выросли в семье, где не было любви, и на ее основе должных взаимоотношений, вам придется потратить несколько первых лет своей взрослой жизни, обучаясь способам построения отношений с другим человеком методом проб и ошибок. Сегодня многие первые браки – это учебные браки, в которых люди учатся семейной жизни. Они узнают, что хотят и чего не хотят видеть в своем партнере, и как построить нормальные отношения. Третье условие, при котором ребенок чувствует себя любимым, таково. Родители должны любить ребенка. Это один из наиболее деликатных вопросов, который приходится решать взрослым. Истина заключается в том, что многие родители никогда не любили своих детей. Они хотели этого, намеревались, планировали, но так никогда к этому и не приступили. Может быть, им не хватало времени, у них могли быть неразрешенные проблемы со своими родителями или супругами, в результате чего любовь не состоялась. Многим родителям не очень-то нравятся их собственные дети. Возможно, это происходит потому, что изначальная идея, которая лежит в основе их отношения к детям, такова – дети должны оправдать надежды взрослых. Если же у ребенка иной склад характера, родители воспринимают это враждебно. Они реагируют на это, критикуя или отказывая ребенку в своей любви. Если это длится долго, то входит в привычку. Родители заводят привычку критиковать и терпеть своих детей, вместо того, чтобы любить их и лелеять. Очень важно понять, что независимо от того, любили вас родители или нет, вы полноценный и стоящий человек. Любовь ваших родителей или ее отсутствие ничего не говорят о ваших качествах. Родители такие, какие они есть, и они делают все настолько хорошо, насколько могут. Во всяком случае, именно благодаря им вы живете. Принятие как факта отсутствия любви к вам одного или обоих родителей – это важный шаг к вашей полной зрелости. Большинство людей выросли в семьях, играя роль жертв деструктивной критики. Они так или иначе страдали от недостатка любви. Если ваш личный опыт именно таков, то вы были слишком малы для того, чтобы понять, почему все так получилось. Вы просто восприняли информацию о том, что по какой-то причине мама и папа критикуют и не любят меня, но они знают меня лучше, чем кто-то другой, значит, я этого заслуживаю. Деструктивная критика в сочетании с отсутствием любви создают отрицательную эмоцию, именуемую виной. Вина – это главная эмоциональная проблема 20-го столетия. Она является коренной причиной большинства душевных болезней, несчастий и почти всех остальных отрицательных эмоций. Ребенок, чувствующий себя виноватым, думает, что он никуда не годен, совершенно бесполезен. Деструктивная критика и отсутствие любви внедряют в сознание ребенка чувство бесполезности. Вина используется людьми по отношению друг к другу намеренно по двум причинам – для наказания и контроля. Применение вины против другого человека как эмоционального наказания исключительно эффективно. В чувстве вины основа многих негативистских религиозных учений. Вина используется многими родителями для того, чтобы заставить ребенка чувствовать себя плохо, ощущать собственную бесполезность и незначительность. Вина используется как инструмент контроля и манипуляции. Если вы можете заставить другого человека почувствовать себя виноватым, то сможете взять под контроль его эмоции и поведение. А если суметь вызвать глубокое чувство вины, то можно заставить человека делать для вас то, что он никогда бы не сделал, не испытывая этого чувства. Матери отменно обучены вызывать и использовать это чувство. Я частенько говорил, что у моей мамы черный пояс по чувству вины, и что она могла бы работать инструктором в местном клубе. Моя мама переняла навыки использования чувства вины как инструмента общения от своей матери, которая обучилась этому у своей матери и так далее, от поколения к поколению. Но отцы тоже довольно хорошо владеют этим инструментом.